еще тяжелее. Обоим было в чем раскаиваться. Джулия казнила себя за легкомыслие. Нельзя было уходить из дома в такую ужасную ночь, как тогда на пикнике. В решительную минуту она отвернулась. Винил себя и Говард. Он разбудил Джулию среди ночи и покаялся во всех ошибках, что совершил тем роковым вечером. Повел сыновей на улицу в опасную погоду. Бросил одних и, что самое страшное, купился налезть проходимца в баре. «Но откуда ты мог знать, что они решат вернуться раньше?» — возразила Джулия. «Нельзя было оставлять их одних», — воскликнул Говард. «Да пойми же, Говард, ты ни в чем не виноват», — повторяла Джулия снова и снова. И, наконец, Говард взял ее за руку, и оба затихли, объединенные горем. Похороны. На похоронах близнецов проповедь заглушала карканье ворон, засевших в ветвях раскидистого кедра. Их истинно черные макушки лоснились, как на помажной прическе боксеров перед боем. Пресвитерианский священник был низенький, с пронзительным голосом. Несколько лет назад, на Хэллоуин, он поймал близнецов, когда те оборачивали памятники на кладбище туалетной бумагой, и в наказание заставил посетить три своих проповеди. Джулия считала общественные работы более подходящим наказанием, но все-таки послушалась и, сходив с сыновьями на три проповеди, убедилась, что святой отец больше всего любит не Бога, а собственный голос. Тем не менее, она попросила его говорить на похоронах. «Черт знакомый лучше черта незнакомого», — объяснила она Розе. Из-за ворон Уилл прослушал проповедь и стал вспоминать полную проказ жизнь близнецов, месть Аяксу, чудесное спасение от темной пучины на борту Виндзорского замка, примятые ячменные колосья возле древнеримских развалин, синяк Маркуса, которым его наградил Рилкок. Вспомнил он, как быстро избавились они от британского акцента, едва очутились в Америке. Вспомнил и роковой полет Маркуса над жаровней Финчи и ликующие вопли Джулиуса из ванной. Близнецы были для Уилла страшной обузой, но без них он никогда не стал бы тем, кто он есть. Они разжигали его гнев, будили сострадание, поддерживали мужество. Пусть они жестоко обошлись с псом Бака Куинна, тиранили всех кошек в Эйвенхит и терзали Говарда в тяжелые для него времена, зато они превосходно дополняли друг друга. Близнецы побуждали Уилла тянуться к Салли, Марине, Доун и, конечно, Минни. Кроткий нрав Маркуса и его увечья напоминали Уиллу о хрупкости всего живого, а неутолимый интерес Джулиуса к сексу, о бесконечных радостях, что дает нам жизнь. Раздумье Уилла прервало карканье. Все вороны взлетели, лишь две остались на ветке досматривать похороны. Они переминались с ноги на ногу, будто досадуя, что церемония затянулась. Волосы Джулии были небрежно схвачены на затылке черной лентой, укращенной временем, развивались на ветру седые прядки. Серый плащ придавал ее облику печальное благородство, совсем не шедшее, по мнению Уилла, неугомонной женщине, беспрестанно хлопотавшей по дому и не знавшей ни минуты покоя. Когда она рыдала, Говард сжимал ее руку. На нем был старый костюм. Во всем облике сдержанности, достоинства, он казался спокойнее, чем всегда. Может быть, потому что на похоронах нет места неизвестности, страшившей Говарда. Рядом с ним стояла Роза, опираясь на руку Фриды. При свете зимнего солнца было видно, как она осунулась. Клео Паппа срыдала в центре кучки длинноволосых подростков с едва пробивающимися усиками. Были здесь и Кэрри Бристол, и Эмиль Дево, и Майк Бротиган, которого из-за серебристой проседи и благородных черт по ошибке поблагодарили за проповедь. Когда толпа начала редеть, две вороны на ветвях кедра разразились криком, похожим на хохот, и взмыли в пепельно-серое небо. «Прощай, Маркус! Прощай, Джулиус!» — подумал Уилл. И, почувствовав руку Минны в своей, положил ей голову на плечо и заплакал. Подошли Доун и Рой. Доун выразила соболезнование Джулии, а Рой беспокойно переминался с ноги на ногу. Уиллу хотелось многое сказать Роу. Что это он невольно навлек на их семью гнев Келвина, что Рой и есть полночный китаец, призрак, несущий смерть и разрушение. Но Уилл промолчал. Для чего говорить? С тем же успехом он мог бы винить себя за то, что привел Роя в дач Ойл. Или Говарда за то, что он потащил близнецов кататься на санках. Или поблагодарить Роя, ведь это он увел Доун и впустил в его жизнь Минну. Уилл, Роза, Джулия и Говард возвращались с похорон по улицам Квинстауна под тощими унылыми дубами. «Господи!» — выговорил наконец Джулия. «Что же дальше?» На этот вопрос никто не знал ответа.